Ты говори, да не заговаривайся, лохматое животное, или может тебе подровнять баки. Нескрываемое ехидство так и лилось через Вакадир. А вот зверем меня еще не называли, вполне искренне возмутился лесоруб. Так что я тебя не больно зарежу. По-звериному хищно оскалился хлопец, делая очередную затяжку. Так режешь же всех без разбору, вот, и сказать некому. Я тут же вставил свои 5 копеек. Аргумент, одобрительно прогудел здоровяк. Тогда разберу тебя на запчасти, и называть меня зверем опять будет некому. Лесоруб усмехнулся, вмиг став смазанной тенью. За какие-то доли секунды, оказавшись в опасной близости со мной, он тут же поспешил обрубить мои конечности, но что-то такое я и предполагал, пусть и не ожидая столь чудовищной скорости. Активируя реактивный ранец на всю мощь, я мгновенно отпрыгнул назад, дабы и дальше продолжить анализ способностей своего нового противника. Резко ускоряясь, наношу мощный удар ногой прямо в корпус противника, что тут же отлетел на пару метров. Впрочем, спустя секунду он поднялся, как ни в чем не бывало, и снова ринулся в бой. Когти лесоруба опасно сверкнули перед моим забралом, но я каким-то чудом все же сумел увернуться на пару миллиметров от гарантированно фатального удара. Ушлая жестянка, ну ничего, мы еще потанцуем. Делая новую затяжку, хлопец снова ускорился, как заведенный волчок. И откуда такая внезапная скорость у столь габаритного хлопца? Устав от игр, я сконцентрировал на кончиках пальцев пару процентов пиковой мощности от своих реакторов и коснулся кожи противника, пропуская через него легкий электрошок, что с гарантией убил бы и дракона, но лесоруб лишь взбодрился на пару секунд и продолжил бой. Да что это за чудище такое? Я же ведь просто хотел опробовать свои латы в уличной схватке, а не битве раз на раз с таким неубиваемым монстром. Видя нескрываемый азарт в глазах оппонента, я также ускорился, привычно уклоняясь и нанося сокрушительные удары по самым уязвимым точкам, что знал на теле человека. Но этот бугай просто игнорировал каждый мой удар или выпад, из раза в раз вставая, как ни в чем не бывало. Он явно не человек, хотя, кажется, я начинаю вспоминать, где видел этого хлопца. И в прошлую нашу встречу его тоже пытался кто-то убить. Интересно, почему он настолько бесящий? Впрочем, это и не удивительно с таким-то скверным характером, но мне больше любопытно, какого черта он еще жив, бессмертный, да нет, или все-таки да. Хватит уклоняться, болванчик, прими свою участь и стань частью моего аскетичного декора, ведь из тебя получится просто отличная клумба, практически прорычал в приступе безумной ярости берсерк. Перестав контролировать ярость, он стал на порядок быстрее, а его удары стали полностью хаотичны, так что теперь их не просчитать. И все же, откуда у него такая животная мощь? Этот здоровяк нереально живуч. Хмыкнув, я снова напитал кончики своих пальцев энергией, увеличив мощность в несколько раз, и сконцентрировав в этот раз всю энергию в один единственный выстрел, я прицельно выбил лесоруба лучом чистой энергии. Упав на потрескавшийся асфальт с дырой в груди, он наконец-то затих. Шустрый гад попался, но с такими повреждениями даже такие живчики, как ты, не живут. Мысленно усмехнувшись, я тут же шокированно отметил, что ткани лесоруба начали стремительно регенерировать, а он сам оживать буквально на глазах. Да что за чертовщина! За какие-то пару секунд огромная рана в груди этого, по всей видимости, канадца практически затянулась, не оставляя на торсе и следа о случившемся. Да что ты, мать твою, такое! В сердцах выпалил я. Ялаган, резко поднявшись, ответил лесоруб. Рено, тут же интересуюсь в ответ. Нет, прорычал здоровяк, значит, не француз, резюмирую я, да канадец я, как-то уже без особого запала прорычал звероватый хлопец, а я русский, знаешь, это уже похоже на начало какого-то гротескного анекдота, и правда, неожиданно спокойно согласился лесоруб, ты какого черта на меня полез, жестянка, а вот нифиг было средний коготь показывать, я собирался им открыть бутылку бурбона. Пояснил канадец, распахнув куртку, из которой тут же устремилась жидкость, по всей видимости, из той злополучной бутылки бурбона, с горечью во взгляде выкинув все еще запечатанную пробковым деревом бутылку. Он недовольно посмотрел на меня. «Будешь должен, железный дровосек», — усмехнулся здоровяк и наконец-то выкинул так и недокуренную сигару на окровавленный асфальт. «Извини за недопонимание, мужик», — только и успел прокричать вслед удаляющемуся лесорубу. При следующей встрече с меня выпивка. Все же решил я дополнить. Увидев, как он махнул мне рукой в знак согласия, я улыбнулся. Быстро собрав образцы ДНК чисто на всякий случай, я привычно усмехнулся, ведь за такой подарок будет и не жалко проставиться. Да и не такой плохой уж этот мужик Рено или как его там, одно слово бессмертный, так что хорошо кончается, а то его ж ничего не берет, видимо он как тот псих из русского ресторанчика, так что все это сложно для понимания. Походу везде, где они появляются, тут же начинается хаос или это скорее они приходят на хаос, тоже тот еще вопрос. Задумчиво хмыкнув, я неспешно полетел на базу, уже давно позабыв о ящерах и цели своей вылазки. Но с другой стороны знаний много не бывает, а это ценный опыт, да и я по сути ничего не потерял, а лишь кое-что получил, да и наладил контакт с бессмертным хмырем, что тоже немаловажно. Так что теперь можно возвращаться на базу и наконец-то почистить латы. Как же хочется выпить еще одну чашечку бодрящего кофе, а то что-то я уже не справляюсь со всем, что на меня навалилось, а ведь я же еще обещал Фелиции и Рыжику, да и Криду вечно что-то нужно. Может забить на все и взять отпуск, отдохнув в приятной компании Мэй и немного расслаблюсь. Чем не план? Вернувшись в свой подвальчик через одну из заброшенных веток метро, я наконец-то принялся за проверку доспехов. Проведя очередную диагностику и поставив доспех на подзарядку, я снова включил новости, тут же отметив мелькающие упоминания уже о новом линчевателе, что действовал совместно с народной дружиной, обороняющей свою частную собственность с оружием в руках согласно Конституции. Как быстро разносятся новости в этом городе. Не успел вернуться, а уже все в новостной сводке. Хорошо работают чертяги из адской кухни. Как я уже успел убедиться, у них самые свежие криминальные новости в городе, словно они сами все преступления устраивают или ходят незримой тенью за преступниками и прочими линчевателями. Да и сорвиголова вроде тоже из этого милого места, так что вот где настоящая благодать и спокойствие, а не вся мышиная возня, как у меня. С другой стороны, я и сам своего рода линчеватель, но уже вопрос пиара и восприятия, ведь для одних ты суровый отморозок, что наносит добро и причиняет справедливость, а для других вполне себе дружелюбный сосед, что блюдет порядок на улицах города. Так что все дело в пиаре, а поскольку я за него совсем не плачу, он у меня исключительно черный, и я бы не сказал, что это плохо, ведь репутация в любом случае работает на тебя, главное, чтобы охоту не объявили, если перейду черту, а остальное вторично. Покинув нутро доспехов, я привычно направился в душ, быстро обсохнув и проверив время на смартфоне, неспешно поехал домой. Интересно, Мэй уже вернулась, а то у нас и тортик имеется, так что можно будет посидеть за чашечкой чая, а то я как-то даже успел соскучиться, так что нужно это исправлять. Мысленно улыбнувшись, я добавил газу, пусть до скорости доспехов байкой не дотягивал, но было в поездке на нем свое очарование, так что каждая игрушка была по-своему хороша. Получая удовольствие с приятных мелочей, я почти позабыл про странную схватку с канадцем, практически вернув себе хорошее настроение. Правда, гармония с собой миром продлилась недолго, и вскоре мимо меня пронесся носорог в полном боевом облачении, что все так же по старой привычке шел напролом через городскую застройку и многоквартирные дома. Вновь видя столь сюрреалистичную картину, я окончательно потерял прекрасное расположение духа. Безумные люди, безумный город, и как я еще только не свихнулся во всем этом хаосе и параде злодеев. Такое чувство, что героев и вовсе толку нету, раз творится такой лютый звездец, ну и где они все, когда так нужны? А вот черт его знает, и похоже, мы так и не узнаем, чем таким особо важным занимаются наши херы. Тьфу, кучка дегенератов право слова. Может найти с десяток другой сознательных граждан и помочь им стать новыми линчевателями? Слегка откатать технологию, и те, кто выживут, в конечном итоге станут прекрасными охотниками на различную шваль, но где взять столько идейных людей, да и как их замотивировать на дела подобного рода? А может пойти проще и прикупить на черном рынке Аскарб дюжину боевых дронов, запрограммировать их на определенные действия по выверенному алгоритму и с чистой совестью отправить нести дозор, попутно наблюдая за тем хаосом, что они устроят в городе. Я где-то натыкался на услуги кастомной мастерской некого Смайта, так что у него, если что, можно будет заказать и апгрейд для птичек справедливости или слишком тупое название. Хмыкнув, я аккуратно припарковался рядом с Тойотой Тундрой Мэй. Похоже, фортуна мне все же улыбнулась, и семья наконец-то соберется. Да и про торт забывать не стоит, ведь я люблю вкусно поесть и провести вечер за любопытнейшей интересной беседой с кем-нибудь умным, дабы расширить свой кругозор, и Мэй подходила по всем критериям. «Разве семья это не классно? Вы наконец-то явились, молодой человек!» С наигранной серьезностью произнесла Мэй, тут же загробастав меня в объятия. «Я тоже рад тебя видеть, Мэй. Полегче, а то ведь задушишь!» Я улыбнулся, обнимая ее в ответ. «Как же все-таки приятно вернуться домой! Ведь здесь тебя всегда ждут и рады видеть! Нет мутантов, желающих тебя убить или пустить на опыты, нет безумных мастеров, что желают дать тебе силы и желательно столько, чтобы ты не сумел это пережить. Мир – страшное место, где каждый хочет поиметь тебя или с тебя, так что к черту их всех, дома я буду просто отдыхать и наслаждаться приятной компанией. Задушишь тебя, конечно, такой лось уже вырос, так что не наговаривай на слабую и хрупкую женщину». Мэй тут же парировала все мои слова, и я лишь с неприкрытым сомнением хмыкнул. «Ой, да ладно тебе, ты с легкостью дашь фору всем молодым. Ведь ты у меня огонь». Игриво подмигнув и добившись легкого смущения, я все же добился того, чтобы меня отпустили из цепких объятий, хотя и не могу отрицать, что это чертовски приятно. Льстец. С наигранным возмущением она легонько ударила меня кулачком в грудь. «Как скала», задумчиво прошептала Мэй, тут же решив проверить свою догадку на ощупь. «И давно ты стал таким крепким?» Подозрительно поинтересовалась она. «Немного подкачался и просушился, как видишь». Невинно улыбнувшись, я тут же пытаюсь перевести тему в иное русло, дабы избежать всех лишних вопросов. «У нас есть что-нибудь перекусить, а то я голодный как волк». Хищно клацнув зубами, я вновь мило улыбнулся. «Как волк, значит?» — ехидно переспросила Мэй. «Ну, пошли тогда, покормлю тебя, мой милый волчок». Лучезарно улыбнувшись и погладив меня по головке словно какого-то кота, она развернулась и элегантно удалилась, оставив меня и мое легкое недовольство подобным сюсюканьем позади. И что это сейчас было? Нет, я конечно все понимаю, но гладить взрослого мужика по головке словно котенка, ох уж эти женщины. Впрочем, за это мы их и любим, не так ли? Мысленно улыбнувшись, я практически бесшумно последовал за Мэй. Интересно, пришло время для тортика с чаем или есть что более солидное для перекуса? Впрочем, это еще предстоит узнать, да и всегда можно выпить чашечку кофе и немного пообщаться с Мэй. Как все прошло? Между ходом поинтересовалась она. Да неплохо. В голове тут же пронеслось, как ящер отделал меня несколько раз и чуть не пустил на ресурсы, а затем и триумфальное появление Крида и взрыв в центре города, на котором я собственно и отключился. Главное ведь, что жив остался, а остальное приложится. Так что не будем о грустном. Поморщившись от болезненных воспоминаний, я тут же увидел задумчивый взгляд, что с нескрываемым интересом меня изучал. Мысленно хмыкнув, я снова повторил: «Неплохо. Это был новый для меня опыт, так что считай, набрался мудрости и стал чуточку сильнее». Натянуто улыбнувшись, я вновь поспешил сменить тему. «А чем ты занималась?» Решала все возникшие вопросы со сборным по поводу штаб-квартиры Аскарп. Мэй устало вздохнула. «Ты же сам знаешь, каким невыносимым может быть Норман, а уж когда дело касается детища всей его жизни». Она натянуто улыбнулась, а я понимающе кивнул. «Мистер Оси, правда, тот еще кадр со своим взглядом на жизнь и весьма специфичной моралью, с другой стороны, что еще ожидать от прожженного циника и магната. Так что все в порядке вещей, да и мужик он все же нормальный, пусть и немного суровый, но в первую очередь к себе, да и Гарри в таком же ключе воспитывал. Да и платиновую карту мне подогнал без лишних слов, правда, не особо она мне то и нужна, с другой стороны приятно, когда тебя ценят и подкидывают различные бонусы. Впрочем, это совсем не значит, что я готов работать на кого-то по типу Осборна или кого-то еще. Я слишком анархичен и горделив для этого. Возможно, мне будет даже проще прибрать финансы у криминального босса, чем устроиться на официальную должность и работать на кого-то еще. И ведь не скажешь, что когда-то я был против работы, поначалу где только не приходилось работать. Так однажды я оказался на заводе, беря ночную смену и работать без продыху. Там каждый так и норовит заплатить тебе поменьше. Как говорится, было бы желание, а повод найдется, да и про обед забывать не стоит. Ты вроде и работал, но мы тебе не заплатим. Я не боюсь работы, но вот подчиняться кому-то желания совсем нет, и я считаю это нормальным, ибо человек тварь свободная. Экономическую зависимость и кредитную кабалу рассматривать не будем, да и нужно ли? Впрочем, если припрет, то мне, пожалуй, найдется уютное местечко в компании комрада, но уже крайний вариант. Да и работать с друзьями или на них тоже не всегда хорошо, ведь бизнес штука переменчивая, А терять друзей из-за какой-то на первый взгляд мелочи желания нет. Так что, если что, то на свои проекты можно и позаимствовать немного финансов у тех, кому они без нужды. Либо что-то продать, но что, снова искать грабителей и изымать у них награбленное? Вот мы и вернулись к первой части плана, цикличность. Впрочем, всегда можно что-нибудь придумать и не работать на кого-то. Мысленно хмыкнув, я с привычно комфортом и слегка по-хозяйски устроился на любимом стуле в кухне. Но я так и не успел насладиться комфортом и домашним уютом, как послышался звук открываемой двери. И кого это там черти принесли? Нет, я не против гостей, но лишь тех, кто получил приглашение. Кто-то называет такой подход немецким, но мне плевать, ведь друзья бы сначала позвонили. Ведь так, мгновенно напрягая все мышцы, я продолжил прислушиваться к звукам. Тяжелый шаг на миг показался знакомым. Армейские ботинки и скрип по паркету от усиленной обуви тут же наводили на не слишком хорошие мысли. «Так какого черта он здесь? Давно не виделись, пацан!» — сухо улыбнулся учитель. «Мэм!» — вежливый кивок в сторону застывшей Мэй. «Чаю!» — мгновенно вернула своему лику маску холодной королевы она. Питер как раз принес торт. Ее арктически холодная улыбка тут же разбилась об безразличии Крида, что лишь скупо кивнул. «Зеленый!» — тут же отчеканил учитель. «Без сахара, если можно!» Проигнорировав торт, он все же не забыл про основы приличия и попросил максимально для него вежливо, что слегка удивляло, явив мне учтивую сторону мастера. «А то я слежу за фигурой, знаете ли». Виктор неожиданно шутливо улыбнулся, окончательно разрывая мой шаблон на вечно недовольном и ворчащем наставнике. «Как вам будет угодно», — тоном ледяной королевы произнесла Мэй и неспешно удалилась в кладовую за зеленым чаем. Дождавшись, когда мы останемся без лишних ушек, Крид хищно улыбнулся. «Не думал, что ты так быстро подашься в линчеватели, малыш, да еще и с Логаном сцепишься, не успев оклематься. Моя школа», — гордо произнес мастер. «Только смотри, не двинь кони раньше времени», — с несвойственной для него заботой произнес наставник. «А то у меня еще есть пара дел для тебя. Да и кому я могу доверить столь деликатное дело, как не своему ученику? Но сначала тебя нужно познакомить с семьей, или ты не хочешь стать ее частью?» Учитель тут же расставил все по своим местам, изучая меня испытывающим взглядом. «Стать частью семьи значит, что-то такое он и писал, а теперь и сам пришел, ой, неспроста это все, да и не аукнется все это потом. С другой стороны, я уже работал с Кридом и на Крида, хотя история с тем балканцем и была не слишком приятной, но разве я уже не познакомился с его семьей, или милашка Евой, тот подторможенный спецагент на таблетках, лишь исполнители? Похоже, все слишком запутано для понимая. С другой стороны, все это мелочи, интересно другое, откуда он знает про Логана и нового линчевателя? Ладно, пока лучше просто игнорировать, а там видно будет. Да и зачем это знакомство с семьей? Во что Крид опять пытается меня втянуть? Очередная война на улицах, заказные убийства, бои на арене, или что-то еще? Впрочем, от этого товарища можно ожидать чего угодно, так что с ним нельзя быть уверенным хоть в чем-то. Отказаться, как я понимаю, нельзя. Хмуро интересуюсь у мастера. Правильно понимаешь, пацан? Крид вновь зверовато улыбнулся. О чем секретничаете, мальчики? Мэй появилась как нельзя кстати. Да обсуждаем с Питером важность тренировок и то, что он правильно понял наш учебный план. Учитель вновь сделал равнодушно-добродушную улыбку. Вот оно как, заинтересовалась Мэй. Лучше скажите мне, почему у моего мальчика после ваших тренировок живого места на теле нет? Сурово поинтересовалась она, совсем не боясь звероватого Крида, что неожиданно встал в полный рост. Это мой недогляд, мэм. Мастер опустил голову, неожиданно для меня признавая вину. И что это сейчас было? Я был более чем уверен, что ему проще кого-то убить, чем признать свою вину. Впрочем, как говорится, не суди по обложке, хотя в нашем случае вроде как все соответствует, пусть и с парой нюансов. Но кому, какое дело до хороших манер Крида? Самое интересное, что Мэй не растерялась, и ее даже ничуть не смутило раскаяние столь солидного бугая. Ее холодный взгляд так и норовил прожечь дыру в черепушке мастера. Впрочем, учителю не было дела до моих семейных дрязг, так что он вполне себе спокойно держал маску мудрого наставника, которого окружают одни идиоты. Пожалуй, если бы я не знал его лучше, то и поверил бы, но я уже видел учителя во множестве других ситуаций, так что я не понаслышке знаю, насколько разным он может быть. Хотя в этот раз он удивил даже меня. С другой стороны, умение подстроиться под ситуацию порой может оказаться жизненно необходимым. Так что у каждого свой взгляд на жизнь и то, как ее прожить, но мне все же было непонятно, зачем столько масок, и где настоящий лик, а не новая маска. Да и если подумать, то наш мир все-таки долбанный театр, где каждый играет отведенную ему роль. Как кто-то и где-то сказал, все люди играют роли, но одни себя, а другие на публику. Хорошо ли это, кто знает, может, для кого-то и норм, но меня всегда бесило подобное лицемерие и двойные стандарты нашего общества, где вроде что-то и можно, а вроде и нет. Почему кто-то должен определять ту грань, за которую переходить уже нельзя? Возможно, люди просто ее не видят и без должной указки или наказания с легкостью шагнуть в ту бездну анархии и беззакония, так и не увидев ту тонкую грань, что отделяет наше общество от царящего всюду безумия и хаос. Так что людям, обществу, да и всей нашей цивилизации нужны эти правила, иначе все попросту рухнет. Пусть люди и пытаются играть в гуманизм, но за все это время, что живу в новом мире, я повидал массу всякого гуана. Хаос повсюду и непонятно, что отделяет наше общество от анархии. Возможно, законы, так они повсеместно нарушаются и на них просто плюют и используют лишь, когда они кому-то удобны. Религия, там тоже хватает грязи и мрази, но уже иного толка. Кто-то скажет, что нам не дает пасть в анархию государства. И это верно, но только отчасти. Бюрократическая махина с монополией на насилие – это лишь один из винтиков системы, что лавирует между порядком и относительным хаосом. Если разобраться, то каждый из этих винтиков и строит систему, что нависает над всеми подобно дамоклову мечу. Выходит, от хаоса нас сдерживает лишь страх. На мой взгляд, это одновременно так и не так, ведь люди сложные существа, так что для каждого нужен свой подход, иначе система будет не работать или захлебнется в цикличном потоке насилия и изживет сама себя, ведь все империи умирают, а система лишь ее часть. Тогда постарайтесь больше не допускать подобных ошибок. С величием Снежной Королевы произнесла Мэй тоном, не терпящим возражений. Моргнув пару раз, я вынырнул из чертогов разума, возвращаясь в бренный мир. После очередного улучшения костюмчика я сумел неплохо прокачать ускорение мыслей, да и порой это может оказаться полезным. Правда, иногда я могу немного уйти в себя из-за какой-то мелочи, но я работаю над этим. Однако грядущие перспективы с лихвой перекрывают все возможные недостатки данной наработки. Со временем я все доработаю, да и пока это не слишком критично, подумаешь, немного уходишь в себя, правда, потом будет как-то уже не по себе без всех этих вычислительных мощностей. С другой стороны, всегда можно собрать новый костюм, что будет еще лучше и намного мощнее. Но надо ли это? А пока будем обкатывать чертоги разума и размышлять о всяких мелочах и прелестях жизни, утопая в рефлексии и самоанализе. Само собой, мэм, Крит лаконично кивнул. Не забывай о тренировках, Питер, жду тебя в зале, а теперь прошу меня извинить, мне пора. Откланившись, мастер быстро покинул наш дом. А как же чай? Недовольно кинула Мэй ему в спину. Что за невоспитанный дикарь? Фыркнула она. Не нравится он мне. Какой-то он слишком сурово хмурый для учителя. Да и чему он может научить, разве что как побеждать грудой силой. Задумчиво проговорив, Мэй все же улыбнулась. А ты смотри, не перенимай у этого здоровяка, все, чему он учит, лишь необходимые навыки и знания. Общаясь с такими людьми, можно легко оказаться в тюрьме. Убежденно хмыкнув, она продолжила. Или, быть может, ты хочешь что-то сказать в защиту своего мастера, ведь первое впечатление порой бывает обманчиво. Мэй вновь лучезарно улыбнулась. Нет, первое впечатление как раз не обмануло тебя. Он и правда максимально мрачный и суровый, но учит на совесть, да всегда готов прийти на помощь, так что не все так плохо, как кажется, но первое впечатление тебя ничуть не обмануло. Отзеркалив ее улыбку, я продолжил. Но давай лучше поговорим о чем-нибудь более приятном, да и вообще, у нас же есть торт. Искренне возмутившись, я тут же поставил греться воду для чая и полез за тортом мороженым. Вот значит оно как. А ведь я еще тогда говорила. Она торжествующе улыбнулась. Впрочем, в том районе чего-то другого сложного ожидать. Кстати, а кто он? По его рычащему английскому я бы сказала, что он русский или откуда-то из тех краев. Может, Балканы? Парни из бывшей Югославии примерно так же суровы. Ехидно мне подмигнув, она продолжила. Ну, хоть кто-то понимает, чего хочет женщина. А то зря я, что ли, хожу на йогу и фитнес. Тащи тортик. Наигранно дозволительно закончила Мэй. Мысленно улыбнувшись и быстро отыскав нужный десерт, я тут же начал сервировать стол, ведь сам же предложил, а это значит, нужно немного загладить вину за столь долгое отсутствие. Вскоре закипел и чай. Наслаждаясь тишиной и боясь ее разрушить, я не спешил что-либо говорить, Мэй же наслаждалась легким десертом и зеленым чаем. Ловя приятные мгновения легкой тишины, я почти растворился в ней, ведь с приятным человеком, и молчать приятно, не так ли? Так что я наслаждался каждой секундой. Но вскоре тортик подошел к концу, а весь чай закономерно был уже выпит. Но я все равно не спешил говорить, ведь что есть слова, они ничто без эмоций, ведь лишь они передают им нужный окрас и толику страсти, наделяя искрой, способной посеять идею в чужой голове или новую страсть в чьей-то душе. Кстати, мисс Харди до тебя все-таки дозвонилась. Мэй первой решила разрушить миг тишины самым неожиданным для меня вопросом. Фелиция, да она заходила пару раз, все интересуясь, куда же пропал наш Паркер. Явно кого-то, передразнивая или цитируя, произнесла Мэй. Может, ты все же сводишь ее в театр? Неожиданно продолжила она. Или мне сделать это за тебя? С огоньком в глазах провокационно произнесла Мэй. А то, сколько можно уже бегать от нее, Питер? Спустя миг она продолжила уже более серьезно. Что-то не нравится, то просто порви с ней, а если все хорошо, то почему бы и не сходить с девочкой на эту оперу? Мы не любим неопределенность, малыш, мудро закончила Мэй. Хорошо, я созвонюсь с ней, но только ради тебя, игриво подмигнув, я отправился спать. Пробуждение было пусть и не слишком приятным, но всяко лучше проснуться в собственной кровати, чем в бетонном бассейне под землей. Но Крит сумел испортить и эту небольшую радость. Очередное сообщение лаконично напоминало о том, что сегодня стоит заглянуть пораньше и все же познакомиться с семьей. И чего ему так не имеется? Я же вроде и намека не давал, что оно мне надо или таков путь мастера. Черт его знает, похоже, все же придется заглянуть в зал. Недовольно фыркнув, я резко поднялся и, слегка размяв мышцы, направился в душ, все так же наслаждаясь домашней тишиной и уютом. Взбодрившись после контрастного душа и перекусив земляничным йогуртом, я все так же бесшумно собрался, дабы не будить Мэй, и, оседлав байк, поехал в лабораторию слегка прибарахлиться. Проверив местность на незваных гостей и привычно никого не обнаружив, я припарковался в недрах своего подвальчика. Быстро отыскав бинты, снятые с мумии, что уже должны были полностью почиститься и подсохнуть, я начал без лишней спешки покрывать тело зачарованными бинтами. Хрен его знает, что может случиться в этот раз, так что защиты много не бывает, да и про быстрый запуск костюма тоже не стоит забывать. Проверив систему автозапуска и запустив быструю диагностику, я все же отправился к Криду. Привычная нищета района, где обитал мастер, поразила меня своим отсутствием. И ведь казалось, прошло не так много времени, да и причем не самого благополучного времени, а район стал лишь краше. Правда, в центре все еще разбирают завалы и введена радиоактивная угроза, но здесь все выглядело слишком уж новым и словно только после ремонта. Вооруженные дружинники неспешно патрулировали вверенные им участки, выискивая всех подозрительных личностей и ящеров-мародеров. Вдали были видны улыбающиеся и довольные жизнью люди. Правда, солидный процент цветного населения как-то уж слишком стремительно поубавился. Вспоминая основных потребителей таблеток ящеров, я зло усмехнулся. Похоже, здесь была очередная чистка, вот район и стал слегка поприятней, и это не могло не радовать. Задумчиво хмыкнув от подобной мысли, я припарковал байк прямо у зала учителя. Сегодня свободных мест было на порядок меньше. По обе стороны улицы были припаркованы желтые такси, японские внедорожники, немецкие седаны и прочие машины представительского класса, так и кричащие о том, что здесь криминальная сходка. Так вот она, какая семья у Крида. Проходя мимо припаркованного Понтиака, я увидел и рослого монгола, что, по всей видимости, был телохранителем или водителем кого-то из прибывших боссов. Оценив интересную машинку и нейтрально кивнув монголу и следом получив ответный жест, я направился в зал, где уже и собралась семья. Тут же, приметив знакомого здоровяка, у которого я угнал носорога, оценивающих мыкаю, бугай стал лишь еще шире в плечах, а на спине были видны следы от армейского экзоскелета. Значит, он не перестал бегать сквозь дома, вот ведь упертый чертяга. Впрочем, теперь я знаю, у кого, если что, позаимствовать новый бронекостюм. Хищно усмехнувшись, я подошел к мастеру, что мило беседовал с мимолетно знакомой девушкой, что бесило меня с первой встречи. Как ее там, Ева? Кажется, так. Вдали был не менее колоритный персонаж в накинутой львиной шкуре на строгий костюм. А это еще что за охотник? Все страннее и страннее, как говорится. Рядом с дикарем стоял бледнолицый парень со сплюснутым по-змеиному носом и начисто обритой головой. Все преимущественно говорили на русском или славянских языках, так что на секунду, я даже оглох от этого жужжащего ора, где каждый лопочет по-своему и при этом остается понятым и понятным. А вот и док, давно не виделись. Лучезарно улыбнулась девушка. Как вижу, ты все еще не сдох. Хороший знак, кивнула она в такт своих слов. Я же просил не называть меня так. Ой, да ладно тебе, лучше скажи, где потерялся квояж? Ехидно усмехнулась эта бестия. Там же, где и ты своего напарника, отвечаю вопросом на вопрос. Значит, твой саквояжик тоже на секретной миссии? Упс. Тут же, посмотрев на Крида, девушка сразу поникла, подмигнув мне напоследок, она мгновенно растворилась в толпе, словно и не было ее здесь никогда. Док, значит, максимально серьезно поинтересовался учитель, но в его глазах уже плясали демонята, с головой выдавая его настроение. И вы туда же? С вселенской грустью в словах интересуюсь у мастера. Вик, а это еще что за щегол? Послышался знакомый бас носорога, что уверенно приближался к нам. Рина, ты, что совсем слепой? Провокационно произнес наставник. Это мой наследник и ученик, шокировал всех собравшихся Крид. Первые пару секунд здоровяк даже не мог найти слов, чтобы выразить свои эмоции, что, по всей видимости, захлестнули его через край, так что он степенно молчал, уподобившись древневосточному мудрецу. Брюнет в шкуре льва же напротив уже бросал заинтересованные взгляды, от которых кровь в жилах стыла, и было непонятно, хочет ли с тобой пообщаться или добавить очередную шкуру к трофеям. Его собеседник тоже вызывал опасения своими плотоядными взглядами, что он кидал на мое лицо. Да что за больные ублюдки здесь собрались? Вдали я приметил лишь двоих парней со схожими чертами лица, что все так же, не отвлекаясь, вели более насущный для них диалог. Этот доходяга, все же вернул себе голос наш носорог. Да я раздуну, и он улетит, так и Дороти в поисках изумрудного города, недовольно прогудел здоровяк, а за его спиной тут же послышался неприлично громкий смех, переходящий в откровенное ржание. Вы только гляньте на него, одна кожа, да кости. Продолжал возмущаться бугай. «Ты хочешь сказать что-то против моего выбора, Рина?» — угрожающе прорычал мастер. «Я, да кстись отец родной!» — искренне возмутился носорог. «Я говорю лишь то, что вижу. Так что не обижайся, если я его случайно сломаю, а то мало ли не увижу букашку, да наступлю случайно!» — осклабился Рина. «А позволь мне испытать твоего протеже!» — заискивающе улыбнулся бугай. «Не корысти ради, а чисто проверить, ну а коль зашибу, то таков его путь», философски заметил гигант, поигрывая мышцами. «Так вот что ты задумал, змей?» Мастер одобряюще хищно оскалился. «А не боишься, что потом я тебя сам придавлю?» испытывающе спросил Крид. «Не как букашку-таракашку, конечно, а вот как единорога-носорога вполне», твердо произнес мастер. «Ты ведь пойми, я не взял тебя в ученики лишь потому, что мне не нравится твоя тупорылая морда». Наставник подошел вплотную к тяжело дышащему от сдерживаемой ярости носорогу, за спиной которого уже послышались первые смешки. Его я тоже не хотел брать в ученики, но уже из-за смазливой мордашки. Ведь воин должен быть суров и статен. Увидев, как у Рина загораются глаза, он тут же его осадил. «Но не настолько суров, как ты, мой друг». Впрочем, парнишка проявил настойчивость, я бы даже сказал поразительную настойчивость, и его даже не испугал спарринг со мной, так что он заслужил это место кровью. И потом, Крид припечатал здоровяка взглядом. «Вик, но позволь мне хотя бы испытать дохляка, обещаю по возможности не убивать», заверил его носорог. «А вот это уже другое дело», хищно осклабился мастер. «Против дружеского спарринга я никогда не имел ничего против, освободите им круг», рыкнул он в толпу, что послушно очистило место для боя. «А ты постарайся не сдохнуть», одобряюще мне, подмигнув, мастер во все горло заорал. «А теперь мочи». Напрягая мышцы, носорог одним движением порвал как белоснежную сорочку, так и черный пиджак, мгновенно оказавшись готов к спаррингу, конечно же. Спаррингу, или как это еще цензурно можно назвать. Впрочем, мое мнение учителя, как и всегда, не волновало. Может, он и правда хочет прикончить меня столь изощренным способом, пытаясь чему-нибудь научить. Ведь кто знает, что на уме у этого отморозка, как знал, что не надо было приходить, а ведь мог же сходить на оперу с Фелицией, там хотя бы компания была приятной, но имеем то, что имеем. И как бы мне вырубить этого здоровяка с максимальной эффективностью и при этом, особо не раскрывая всей своей силы, да и не убить бы его, а то он вроде как человек. Это, конечно, добавит мне очков в глазах учителя, но и врагов тоже может стать через край, к тому же все уже видели меня, так что и узнать, где живу, им тоже будет несложно. Поэтому и придется его выключать с максимальной эффективностью. Может переломать ему кости, быстро и болезненно, каким бы он здоровяком не был, или дезориентировать и отправить в нокаут. Хотя такую тушу еще нужно постараться, чтобы нокаутировать. Впрочем, сейчас он без костюма и прочих усилителей, так что он пусть и опасный враг, но все-таки человек. Задумчиво хмыкнув в такт своих мыслей, я рефлекторно уклонился от первого выпада здоровяка. Делая филигранный удар по голени оппонента, добиваюсь потери им равновесия, выверенная подсечка, и гигант падает на пол под злорадные смешки своих недругов. Впрочем, наш носорог оказался не так прост. Не прошло и секунды с его падения, как он тут же встал на ноги, пусть с чудовищным хрустом суставов и позвонков. И теперь, я, кажется, понимаю, зачем он почти постоянно носит экзоскелет. С таким подходом сей хлопец скоро будет инвалид или скорее уже. Не успел здоровяк толком подняться, как мой кросс отправляет его в полет. Сломав носорогу нос, я презрительно сплюнул, продолжая играть на публику, а то с такими шакалами нужно держать ухо востро, не то сожрут. Выверенный прыжок, и я уже выбиваю весь дух из побитого носорога. Филигранный удар по барабанным перепонкам здоровяка, и я мысленно отмечаю, что теперь он полностью потерян и дезориентирован. Пара одинаково мощных ударов по черепу, и носорог окончательно отрубается. Стоит признать, махина он правда живучая. Да и простой человек после удара от этого громилы может и не встать. Впрочем, мне было важно показать, насколько безжалостно профессионально я готов разделаться с каждым, кто рискнет бросить мне вызов, остальное не важно. Уж такова культура подобных сообществ. Довольно хмыкнувший Крит лишь щелкнул пальцами, и носорог тут же механически встал, словно зомби. Пустой взгляд и даже не намека на мысли, и ведь не мудрено, я же отправил его в знатный отруб. Но как он тогда двигается? Что за магия вуду? Три раза скупо хлопнув в ладоши, мастер тут же добился мгновенных оваций, что достались моей скромной победе. «Вот поэтому я и не взял тебя в ученики, Алексей», — ядовито промолвил наставник. «А теперь иди, отдыхай, с тобой мы еще поговорим», — уже более спокойно произнес мастер вслед удалившей марионетке, что следовало в сторону раздевалки по воле его. «Честная победа, так что ты заслужил все эти овации», — степенно произнес учитель, на что я лишь скупо кивнул. И чего он этим решил добиться? Но развить мысль мне не дал подошедший с товарищем дикарь. Брюнет был гладко выбрит, а слегка небрежная испаньолка лишь дополняла его образ лихого денди, но шкура хищника все еще напоминала, кто перед тобой. Змеемордый же был напротив крайне неприметен и оставался максимально незапоминающимся. Из него вышел бы неплохой агент, такого увидишь и тут же забудешь. Хмыкнув, я более детально прошелся по бритоголовому. Такой костюм, как и у дикаря, без единого отличия или намека на оригинальность, а вот интересная печатка на руке все-таки привлекала внимание, было в ней что-то такое. Впрочем, сама печатка на драгоценность или антиквариат совсем не походила. «КХМ», — привлек к себе внимание брюнет. «Я не забыл про тебя, охотник», — рыкнул Крит. «Так что знай свое место». Брюнет лишь раздраженно фыркнул, а его компаньон недовольно проскрежетал зубами от подобного пренебрежения его товарищем. «Позволь тебе представить, ученик», — все-таки снизошел мастер до объявления. «Сергей Кравинов — наш лучший охотник, убийца, стрелок и боец», — скупо и без тени эмоций продекламировал Крит. «И Дмитрий Смердяков», — выплюнул мастер. «Гений проникновения, маскировки и шпионажа. Ну а здоровякарина ты уже видел и имел радость общаться», — усмехнулся наставник. «Сегодня ночью у меня будет для вас работенка, так что день в вашем полном распоряжении», — с неприкрытым намеком произнес мастер, смотря на меня. Его примеру мгновенно последовали и все остальные, бросая ехидные взгляды в мою сторону. «И так каждый раз», — картинно возмутился Кравинов, вздыхая как истинный аристократ. «Вот вечно ты нас собираешь, когда тебе что-то надо», — продолжил охотник. «И никогда не спросишь, как погода, здоровье или дела». Словно чопорный пижон все продолжал накидывать претензии Сергей. «Но это мне в тебе и нравится, Крит. Ты бесцеремонный ублюдок, как и все мы, и ценишь время, как свое, так и наше, пусть и не всегда». Брюнет усмехнулся. «Но на будущее запомни, я тебе не мальчик на побегушках, чтобы бросать экспедицию в районе Ваканды с охотой в редчайшего хищника ради какой-то работы на старого дядюшку Крида», — зло произнес Кравинов. «Значит, тебя в следующий раз не зовем», — наставник оскалился, а охотник тут же дернулся, сдерживая товарища, что явно желал высказать пару ласковых мастеру, а может и не только высказать. Твоя зверушка показывает зубы, сюсюкающим тоном произнес он. Хочешь в коллекции, станет на 2 чучела больше, без тени улыбки произнес Крит. Брат, да как он смеет, только и успел произнести бледнолицый, прежде чем брюнет его вырубил одним точечным ударом по темечку и, закинув на плечо, изволил откланяться по-английски. Похоже, мастер никогда не умел быть дипломатичным или у него просто скверный характер, а то с таким подходом и всех немногочисленных союзников недолго растерять. Или он этого и добивает, задумчиво хмыкнув, я поймал оценивающий взгляд от наставника, что словно размышлял над тем, насколько эта зверушка полезна в данный момент. Отрезвляющий холодок тут же прошелся по спине, и я перестал думать об этом психе. «Думаешь, я не прав?» — хмуро произнес он. «Всем эти отбросам только и нужна, что защита, и я им ее даю». Все разговоры вокруг тут же умолкли. «Да я тоже имею свой интерес, но все они пользуются моим именем и уважением, что оно несет. По сути, это как бренд», – задумчиво произнес Крит. «А за франшизу нужно платить и как минимум уважать того, кто тебе ее дает». Все же решил снизойти до объяснений мастер. «Так что я вправе спросить с любого. Запомни это, ведь став моим протеже, ты получаешь как знание, так и место в семье со всеми правами и обязанностями ее члена». Мастер начал плавно повышать голос. Все собравшиеся, казалось, забыли, как дышать, и в зале был слышен лишь степенный голос Крида с рычащими нотками. «Возрадуйтесь, братья, теперь с нами новый рекрут и мой многообещающий ученик. Все, кто теперь бросит ему вызов, сначала должны будут сразиться со мной, как его мастером. Ну а тех, кто посмеет ослушаться, ждет медный бык». Теряя остатки былой человечности, яростно прорычал Крид. Целую секунду была оглушительная тишина, но спустя миг зал затопил одобрительный вопль. «Так я и стал частью семьи, может, я того и не желал, но что сделано, то сделано». Последующие 3 часа была знатная пьянка, где люди пили все, что горело и не очень. Вырвавшись из всеобщей вакханалии и все же сумев покинуть зал Крида, я вновь оседлал верного коня и отправился на учебу, да и время уже поджимало. Вступление в ОПГ, конечно, тоже хорошо, но диплом есть диплом, и лишним уж точно не будет. Да и с нашей милашкой Фелицией нужно пересечься, а то вроде как списались уже, так что теперь отступать нельзя, иначе это будет полная фиаско. Улыбнувшись, я лишь немного ускорился, дабы успеть минута в минуту, и не словить опоздание. Чертов Крит до чего меня довел, а ведь у меня идеальная посещаемость была. Король ящеров. Закончив процесс штатного восстановления, я покинул капсулу. Пусть наниты и дарили мнимую защиту и колоссальную силу, но организму все-таки был нужен отдых, и регенеративные капсулы подходили для этого как нельзя лучше. Идеальный сон, поддерживаемый медикаментозным впрыском различных составов напрямую в организм, давал спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Страх перед смертью вновь отступил, и я был готов снова ринуться в бой, ведь, как известно, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Пусть это и не всегда эффективно, но порой ты должен лично замарать руки по локоть в крови, дабы даже до самых недалеких дошло, что с тобой стоит считаться. Я пытался добиться мира в подконтрольном мне государстве и привнести этим дикарям плоды цивилизации, но они восприняли это за слабость. Что ж, теперь придется показать, кто в доме хозяин. С чего началась война, спросите вы? Все до банального просто. Вооруженные дикари, увидев, что у соседей, которых они грабили веками, что-то появилось, решили вспомнить славные деньки и захватить рабов, женщин и немного богатства. Уж таков полет фантазии у примитивных народов. Рейдерские походы спровоцировали недовольство среди людей на границе наших земель и соседних государств. А спустя пару месяцев разорительных походов одного полевого командира живой океан из 1000 отчаявшихся людей хлынул в наше маленькое королевство, создавая гуманитарную катастрофу. Дальше сепаратисты, религиозные фанатики, реакционеры и прочие повстанцы, желающие урвать кусок от пирога падающего в бездну анархии государства. За считанные дни пала столица, и на центральной площади был казнен принц. Такое нельзя оставлять без ответа. Облачившись в тяжелые доспехи для штурмовой операции, я накинул реактивный ранец и приказал десантироваться. Мгновение, и сотни раскрытых парашютов заполонили небо над пустыней. Приземлившись над полностью почерневшим от гари дворце, я лишь гневно прорычал: и почему именно сейчас? Мы ведь только начали строить нормальное государство. Плазменная винтовка легла в руку как родная,